60-е. Римская мученица Беатриче. От пекарни путь лежит на соседнюю площадь – Пьяцца делле Чинкве Сколе. По такому же маршруту переехал и фонтан. Рядом с бочоной на земле остался только его след. А сама чаша теперь стоит у особняка Ченчи Болоньетти. Несколько веков назад весь этот квартал принадлежал его хозяевам – семье Ченчи. Их фамилией называлась площадь, комплекс дворцов, улицы и фамильная капелла. По аналогии с Матеей, тут был остров Ченчи, Исола Ченчи. После укрепления берегов реки, набережную тоже назвали в честь Ченчи. Топографическое изобилие не оставляет никаких сомнений, что род был богатым и обосновался здесь еще в XIII веке. Холм Ченчи – возвышенность, образовавшаяся на древнеримских руинах. В средние века несколько важных семейств – крешенцы, Савелли и Арсини – боролись за власть в этой части города. Победа досталась Ченчи, которые возвели свою крепость на холме. В XVI веке большинство старинных построек снесли, чтобы освободить место для трех новых дворцов. Строительством руководил глава семьи Франческо Ченчи. Его отец был казначеем Ватикана, так что наследник жил в роскоши. Но, услышав фамилию Ченчи, любой римлянин вспомнит другую историю. О дочери Франческо Беатриче, самой известной городской страдалице. Она осталась в истории Рима как символ проигранной борьбы против Ватикана и его интересов. Франческо Ченчи был женат на Эрсилии Сантакроче, с которой за 20 лет брака они произвели на свет 12 детей. Достигли взрослого возраста лишь 7 из них. 5 мальчиков и 2 девочки, среди которых Беатриче. Судьбу детей сложно назвать счастливой. После смерти матери в 1584 году маленьких сестер отправили на воспитание к монахиням, где они провели 8 лет. Вернувшись в родной дом юными девушками, Беатриче и Антонину ждала неприятная встреча с отцом. У Франческо в Риме была дурная слава грубого и жестокого человека, которого интересовали только плотские утехи и развлечения. На домашних он мог поднять руку, и уже не раз ему удавалось избежать судебного преследования за различные преступления. Ситуацию спасали взятки, которые он раздавал, чтобы откупиться. Но семейный бюджет от этого заметно пострадал. Себе Франческо ни в чем не отказывал, но детей держал в ежовых рукавицах, не обеспечивая даже самым необходимым. Сыновья были вынуждены обратиться за помощью к папе римскому после того, как отец выгнал их из дома без гроша в кармане. Понтифик защитил их интересы и вынудил Франческо выделить им круглую сумму на аренду жилья. По тому же пути пошла старшая дочь Антонина, не в состоянии больше терпеть агрессию и лишение по вине отца. Она написала письмо в Ватикан, чем вызвала еще большую ярость родителя. Девушка молила помочь ей вырваться из заточения фамильного дома, позволить выйти замуж или спастись в стенах монастыря. Папа Римский встал на защиту Антонины, организовав ей брак с Карло Габриэли, дворянином из Умбрии приятной наружности и доброго нрава. Понтифик уже был осведомлен о многочисленных преступлениях Франческо, среди которых упоминалась содомия, гомосексуальное насилие. За такое полагалась смертная казнь. Этот последний процесс обошелся Франческо особенно дорого, но его дворянский статус и пожертвование в 100 тысяч скуди в папскую казну снова защитили репутацию, и так порядком подмоченную. Необходимость выдать дочь замуж налагала на него тяжкое обязательство раскошелиться на богатое приданное, чтобы не уронить авторитет семьи. Пойти против Ватикана Франческо не мог. После предательства старшей дочери Антонины весь гнев обрушился на младшую Беатриче. Отец твердо решил запретить ей замужество, чтобы не платить больше ни скуда приданного. Его дочь была завидной невестой, из старинного рода, ее описывали как милейшую юную деву утонченной красоты. Намерение держать дочь в черном теле не помешало самому Франческо жениться повторно. Новой мачехой стала пышнотелая вдова Лукреция Петрони. Финансы семьи трещали по швам после попыток откупиться от смертного приговора и тюрьмы. Чтобы скрыться от кредиторов, которым он задолжал немалые суммы, Франческо сдал в аренду свой дворец близ гетто и перевез новую жену, Беатриче, и ее двоих братьев в глухую деревню Петрелла Сальта. Забытый богом замок в Неаполитанском королевстве, сейчас это территория региона Абруцца, стал местом заточения всей семьи. Изолировав своих домашних от мира, Отец семейства наконец-то мог безумствовать и изводить их сколько хотел. Папское правосудие уже не дотянулось бы сюда из Рима. По слухам, Франческо не ограничивался тем, что вел себя агрессивно и поколачивал родных. Говорят, он угрозами принуждал дочь Беатриче к инцесту и заставлял жену Лукрецию при этом присутствовать. Регулярному сексуальному насилию подвергались и другие члены семьи, и даже прислуга. Беатриче неоднократно думала о бегстве, но слуги отказывались ей помогать, опасаясь мести главы семьи. Дождавшись момента, когда отец отправится в столицу по делам, девушка попросила служанку передать в Рим письма родственникам покойной матери, чтобы те помогли ей спастись. По примеру старшей сестры, Беатриче молила найти ей мужа или спрятать в монастыре. К несчастью, одно из писем по ошибке попало к ее отцу. В ярости он бросил все дела и, несмотря на снежную бурю, ринулся из столицы в замок. Жестоко избив дочь и жену, он переселил женщин из парадных покоев на холодный верхний этаж, где они остались в полной изоляции. Многолетний абьюз и заточение довели Беатриче до отчаяния, но ненависть к отцу была сильнее. Чтобы положить конец страданиям, девушка решилась на сговор с членами семьи. Вместе они задумали убить их мучителя. В заговоре участвовали и двое слуг – Марцио Каталана и Олимпио Кальветти. Последнему людская молва предписывала роман с Беатриче, но доказательств этому нет. Лукреция и Беатриче все спланировали, а мужчины должны были сделать всю черную работу. Но Франческо, как любой тиран, понимая ненависть к себе домашних, чрезмерно осторожничал. Он путал следы, говорил слугам одно, а делал другое. Из-за этого провалилась попытка натравить на него лесных разбойников по наводке Марцио. Далее не сработал план отравления, потому что Франческо, заподозрив неладное, заставил Беатриче попробовать еду. Не удалось и устроить ему засаду в замке во время привычных визитов в спальню дочери. Имея внушительный опыт уличных драк, глава семейства носил под одеждой стальной жилет. Наконец, 9 сентября 1598 года Беатриче и Лукреция смогли незаметно добавить опий в бокал Франческо. Когда тот погрузился в крепкий сон, женщины впустили Марцио и Олимпио в спальню. Молотком они вбили по гвоздю в каждый глаз, шею и голову старика. Так убийцы могли быть уверены, что план удался, несмотря на бронежилет. Далее надо было избавиться от тела. Заговорщики решили выставить все как несчастный случай и скинуть труп с башни замка. Но, будучи новичками в таких делах, слуги изобразили падение неумело. Наутро тело барона нашли в огороде у стен замка местные крестьяне. Оставшиеся ченчи в спешке организовали похороны в соседней церкви, но сами на них не пришли. Семья тут же покинула деревню и вернулась в Рим, в фамильный дворец рядом с гетто. Изначально никакого расследования не проводилось, но постепенно слухи о странном исчезновении Франческо Ченчи поползли по городу. Дурная слава аристократа подогревала подозрения в убийстве, которые дошли до Святого Престола. По приказу Папы Римского тело эксгумировали, и придворные врачи внимательно осмотрели труп. И сделали вывод – травма не похожа на случайное падение, смерть явно была насильственной. Начались допросы. И слуги в страхе сразу разбежались. Марцио Каталана поймали и подвергли пыткам. Он признался в содеянном преступлении, но скончался в тюрьме от тяжелых ран. Олимпио Кальветти скрылся, но вскоре его убили наемники. Возможно, их подослал старший сын покойного Джакомо Ченчи, боявшийся, что слуга выдаст всю семью. Допросили также прачку замка. Беатриче поручила ей выстирать окровавленные простыни, объясняя пятна менструациями. Но женщина, увидев лужи крови, не поверила в это. Тем более, что на месте падения трупа крови как раз не было. Значит, тело бросили уже мертвым. Члены семейства Ченчи были арестованы и доставлены на допросы. К дворянам, как правило, не применяли пытки, но папа римский Климент VIII лично распорядился, чтобы обвиняемых лишили этой привилегии. Всех подвергли страшным телесным мучениям, чтобы выбить из них признание. Мачеха Летиция и братья Джакомо и Бернандо сознались в заговоре, но Беатриче держалась до последнего. Лишь в конце, узнав о страданиях родных, она взяла всю вину на себя в надежде, что остальных оправдают. На допросе Беатриче признавалась. «Никто из судей не вернет мне мою душу. Моя единственная вина в том, что я была рождена. Я уже как будто мертва, и моя душа не может освободиться. Я не хочу умирать. Кто мне пообещает, что на том свете я не встречу своего отца?» На защиту юной баронессы встали не только известные юристы, готовые поддержать ее в суде безвозмездно, но и простой римский люд. Отвратительная репутация убитого давала адвокатам надежду на смягчение приговора по причине самообороны членов семьи. Папа Римский, прекрасно знавший тяжелый нрав Франческо, получил множество запросов о помиловании обвиняемых. Несмотря на имя Климент, Климент в переводе «прощающий», он был известен непреклонностью. По приказу того же понтифика, всего лишь через полгода, в феврале 1600-го, на костер отправят философа Джордано Бруно. Тем не менее, увидев небывалый всплеск симпатии к Ченчи со стороны римлян всех сословий, папа задумался. Климент VIII долго изучал материалы дела и уже почти поддался уговорам защитников. Но так совпало, что в тот период в Риме прогремело сразу несколько дел о внутрисемейных убийствах среди аристократов. Папа Римский решил всех проучить и напугать с помощью показательного процесса. Дворяне должны платить за свои преступления наравне с бедняками. В 4 утра 11 сентября 1599 года Климент подписал указ о казни заговорщиков. Приговор должны были исполнить в тот же день, чтобы никто не успел подать на апелляцию. Пока у замка Святого Ангела строили эшафот, кардиналы и некоторые представители дворянства пытались убедить папу Римского обжаловать решение. В итоге известный адвокат Фариначчи сумел лишь добиться смягчения для младшего сына Бернарда, который был всего лишь подростком и не имел никакого отношения к заговору. Тем не менее, его все равно обвинили в помощи родным и сокрытии преступления, за что приговорили к пожизненной ссылке на папские галеры. Весть о казни долетела до тюрем, в которых держали подсудимых, лишь в 6 утра. Лукрецию и Беатриче приговорили к отсечению головы, а ее брата Джакомо — к четвертованию. Несоразмерно жестокое наказание потрясло весь Рим. О своем помиловании Бернардо узнал, когда его и Джакомо доставили в повозке на казнь к замку Святого Ангела. По пути Джакомо истязали раскаленными щипцами, потом его тело было разбито молотом и четвертовано. Фернандо привязали к стулу и вынудили смотреть на казнь матери, брата и сестры, сидя вплотную к палачу. Хроники рассказывают, что несмотря на то, что ему удалось позднее выкупить свободу, он так и не смог оправиться от потрясения. Очевидцы описывали множество попыток народа сорвать казнь в знак глубокого несогласия с папским приговором. Не помогли ни драки, ни обрушение эшафота, ни страшная жара. Из-за духоты к числу жертв, помимо приговоренных, добавились немало присутствующих. Но в назначенный час 22-летняя Беатриче взошла на эшафот. Руку палача с мечом никто не осмелился остановить. Обезглавленное тело Беатриче монахи бережно переложили в гроб, украсили цветами и сопроводили в процессии, где участвовал весь римский люд. Толпа поднялась к церкви Сан-Пьетро ин Монторио на Яникульском холме, где сама девушка просила ее похоронить. В завещании она распорядилась выделить сумму в 3000 скуди на реставрацию церкви, на собственное надгробие и службы, которые должны были ежедневно совершать за упокой ее души. Мистика или нет, но злая карма догнала и палачей Ченчи. Маэстро Алессандро Бракко и маэстро Пеппе прожили не намного дольше своих жертв. Первый скончался через 2 недели, мучимый страшными ночными кошмарами и угрызениями совести. Второго через месяц зарезали бандиты недалеко от ворот в замок, где произошла казнь. Беатричу не оставили в покое даже после смерти. В 1798 году, после Французской революции, солдаты-республиканцы захватили Рим и устроили погром. Отряд ворвался в церковь Сан-Пьетро ин Монторио и принялся крушить надгробие. Мародеры охотились за свинцовыми гробами. По рассказам очевидца, художника Винченцо Камуччи, который в этот момент реставрировал полотно Рафаэля «Вознесение», французы открыли могилу Беатриче. Они забрали серебряное блюдо, на котором покоилась голова казненной, и, несмотря на протесты художника, начали подкидывать череп в воздух и играть с ним, как с мечом. Один из солдат, Жан Макус, попытался унести с собой реликвию. Проклятие Беатриче настигло и его. Вскоре он попал в плен, и его собственная голова пополнила коллекцию арабского султана. Согласно городской легенде, каждый год в ночь на 11 сентября призрак казненной баронессы разгуливает по мосту Святого Ангела, держа в руках отрубленную голову. Римляне никогда не относились к Беатриче как к убийце. Скорее, ее видели героиней неравной борьбы с произволом папского двора. Народ испытывал к ней откровенную симпатию и сочувствие, несмотря на то, что девушка происходила из знатной семьи. На месте тюрьмы, где ее держали, на пороге второго тысячелетия была установлена мемориальная доска с посвящением Беатриче Ченчи, образцовой жертве несправедливого правосудия. Остается вопрос, почему Папа Римский выбрал объектом показательной расправы именно семью Ченчи и любимую в народе Беатриче? Вряд ли он настаивал на правосудии или защищал честь покойного барона, которого все ненавидели. Тут явно видно намерение Ватикана прибрать к рукам остатки наследства Ченчи, которое маячило перед глазами, как аппетитный приз. После казни Святой Престол конфисковал имущество семьи и продал его на аукционе за 91 тысячу скуди, намного ниже рыночной стоимости. Достаточно вспомнить, что Франческо Ченчи заплатил больше за откуп от правосудия за обвинение в содомии. Большая часть наследия, включая огромное имение Торинова, 7 тысяч гектаров земли и замок в пригороде Рима, выкупил за бесценок Джанфранческо Альдебрандини, племянник Папы Римского, подписавшего смертный приговор. Завещание Беатриче, предполагавшее щедрые пожертвования монастырям, тоже признали недействительным. Оставшиеся члены семьи Ченчи боролись за честь своих несправедливо осужденных родственников и сумели выявить огромное количество нарушений во время судебного процесса. Это помогло вернуть часть имущества, но не жизнь Беатриче и ее близких. Подробности печальной биографии девушки вызывали интерес как у простых римлян, так и у деятелей искусства. По слухам, при казни Беатриче присутствовал художник Орацио Джентилески с маленькой дочерью Артемизией, чей живописный талант в будущем превзойдет отцовский. Ее тоже изнасиловали в юности, оставив глубокую душевную травму. Тему насилия и кровавых убийств она подробно раскрыла в своем творчестве, иногда даже чересчур натуралистично. С Орацио за компанию на казнь пришел Караваджо. Говорят, он впервые своими глазами увидел обезглавливание. Это помогло ему достоверно изобразить процесс отрубания головы в картине «Юдиф и Алафернь». Сейчас она висит в галерее Барбини. В том же музее сохранился портрет и самой Беатриче. Долгое время его приписывали Гвидо Рени, но многие искусствоведы считают, что это работа его ученика или ученицы, возможно, талантливой Элизабетты Сирани. На картине юная девушка в платке на голове изображена в полоборота к зрителю. Ее кроткий взгляд и грустные глаза вызывают у зрителя столько участия и сочувствия, что трудно представить ее хладнокровной убийцей. Мы мысленно встаем на ее защиту и негодуем о несправедливом приговоре Папы Римского. В истории Беатриче вместила в себя все элементы литературной трагедии. Молодость и красота невинной жертвы, мрачная атмосфера в семье, жестокость отца, инцест, убийство и несправедливое наказание. Сюжет не могли не позаимствовать писатели и поэты. Новый интерес к ней вспыхнул в XIX веке, в эпоху романтизма, когда обнаружили некоторые архивные документы времен преступления Беатриче Ченчи. О грустной судьбе девушки рассказал Стендаль в новелле «Ченчи». Перси Биши Шелли, Оскар Уайлд в миниатюре «Ченчи», Альберто Моравия и даже Александр Дюма в эссе «Семейство Ченчи» в составе «Истории знаменитых преступлений». Беатриче Ченчи посвящено множество театральных постановок, опер и фильмов. Римлян настолько потрясла ее трагическая жизнь и несправедливая казнь, что имя баронессы помнят до сих пор.